Им, бедняжкам, невдомек, что из невидимых песочных часов их земного бытия высыпаются последние крупинки. Земляне радуются, как дети, подсчитывая, сколько дней осталось до цифры с тремя нулями. Но в миг, когда часы на Спасской башне, которая специально для этой цели была возведена предшественником Якфи, опытным скаутом по имени Аншвшклште, пробьют роковую полночь, наступит тот самый конец света, о котором людей предупреждал еще Шфт-Ищ-Дым. Мол, упадет на землю звезда, и затворится кладезь бездны, и помрачится солнце, и обезумеют компьютеры. Одним словом, произойдет интерпланетарная микрокатастрофа, предсказанная Межзвездным вычислительным центром еще две световые недели назад. Земляне предостережения не поняли, и теперь ясно, что это к лучшему. Страшно представить, какая бы тут началась паника. Но паники не будет. Магическая формула, спасительная молитва, с некоторых пор звучащая в телеэфире, призвана успокоить туземцев, внедрить их в сознание, оптимизм и веру в будущее. Слава Тефалю! Теперь все и в самом деле устроится. Прилетят утыканные антеннами корабли спасателей. Невежественные переводчики откровения вообразили, что речь идет о сранче. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Корабли разместят в своих четырехмерных недрах всех обитателей Земли, предварительно их усыпив. А проснутся земляне уже на планете Вуфер, как две капли воды, похожие на Землю, только трава там не зеленая, а розовая, и вода белая. На Вуфере уж и отделочные работы заканчиваются. Возьмет Якфи свои три световых отгула и вместе с Милой завалится куда-нибудь на Уиктелштргещк, подальше от всех, как изрек поэт: «Ещ идууз, зуксрвсцу ещ вкуфь». Клянусь Тефалем, лучше не скажешь.